Не знаю, долго ли я сидел в кресле у письменного стола, рассматривая заворожившую меня комнату. Одна мысль владела мной неотступно. Как же обставит Анна комнаты Ананды, комнаты того, кого избрало ее сердце навек, если только для друга она сумела устроить комнату-храм, входя в которую испытываешь благоговение? Весь во власти этой мысли, забыв обо всем, я думал, какая она любовь у существ, стоящих выше нас, как они любят, в чем видят смысл любви. Почему мой брат женился на Наль, а Ананда не женится на Анне? Разве от брака таких любовников не пошла бы высшая раса людей? Вдруг, как всегда внезапно содрогнувшись с головы до ног, я увидел Ананду, хотя и где-то далеко, но совершенно ясно, и услышал его голос. «Связи людей...» Их любовь и ненависть – все плоды не одной данной жизни. И тело человека, и его окружение – следствие и результаты личных трудов и достижений в веках. Нет пути духовного совершенствования для одного, выделенного из миллионов окружающих жизней. Только научившись единению с людьми в красоте, слиянию с ними в любви, можно проникнуть в те духовные высоты, где живут более совершенные существа». Тогда открывается собственное сердце, и в нем оживает новая любовь, и человек понимает, что вся Вселенная связана, дышит и вечно движется вперед этой живой любовью. Все исчезло, и голос Ананды умолк. «Вы не волнуйтесь, князь», — услышал я и почувствовал, что И держит меня за руку. «У Левушки в результате удара на пароходе бывают такие нервные припадки, но это не опасно. Если когда-нибудь это с ним случится без меня, вы только дайте ему капель, которую прошу накапать сейчас из этого флакона». Князь подал мне капли. «Поставьте их вон в тот маленький прекрасный шкаф», — продолжал И, «и будете знать, где найти в этих случаях помощь. Повторяю, это не опасно, не волнуйтесь. Вы сами нуждаетесь сейчас в помощи больше, чем Левушка. На вас, что называется, лица нет. Можно ли так теряться?» – уговаривал И князя. Ну, слава богу, слава богу. Левушка так неподвижно сидел, уставившись глазами в пространство, ни на один вопрос не отвечал, что я смертельно перепугался, – говорил взволнованно князь. Я приник к плечу И, который нежно гладил меня по волосам и никак не мог унять дрожи во всем теле. Наконец я успокоился, настолько, что смог встать. «Вот как я нынче осрамился, дорогой Лолеон. В первый же день так напугал вас, князь. Это очень прискорбно. Простите, пожалуйста. Уж такой я незадачливый. Лови, барон, как только попаду в особенно прекрасную комнату, так и становлюсь ротозеем». «Все образуется, Левушка», — ласково отвечал мне князь. «Не хотите ли посмотреть на комнаты, которые приготовлены для вашего пребывающего друга?» «Ох, нет, Бога ради, только не сейчас», — взмолился я, опасаясь повторения только что пережитого. И князь, и оба посмотрели на меня с удивлением. Пристальный взгляд И точно раздвинул во мне какие-то завесы, как будто бы во мне, как в зеркале, отразилось все, что я только пережил, и мне показалось, что И увидел картину, представившуюся моему воображению. «Ну, хорошо, отложим. Я похлопочу, как сумею, о комнате для капитана. Хочется, чтобы к 7 часам он нашел ее уютной. Кстати, его зовут сэр Джеймс Реттедли, но я понятия не имею, как надо обращаться к важному лорду в быту», — посоветовал князь. «Лучше всего, если мы будем стараться не слишком стеснять себя всякими условностями. Продолжайте звать его капитаном, ведь зовем же мы вас просто князь, а ведь и у вас есть имя и отчество», — улыбаясь, ответил И. «Вот отлично-то. Так я поеду. Обед в 7:30, — сказал князь и, кивнув нам, вышел из комнаты. Оставшись вдвоем, мы молчали. Вдруг взгляд мой упал на лежавшее на столе письмо. Я подумал, что И будет приятнее читать его наедине. Казалось мне, что письмо от Анны и цветы, вероятно, тоже от нее. Я тихо вышел из комнаты, прошел к себе, но побоялся снова впасть в неприятное иллюзорное состояние и предпочел побыть в саду. Сад оказался запущенной частью старого парка и отделялся высокими стенами от соседей. За стенами тоже виднелись старые тенистые деревья. Я присел на скамью и радостно отдыхал в этом уединенном месте. Пестрые картины недавнего прошлого одна за другой вставали в моей памяти, чрезмерно перегруженной и утомленной всем пережитым. Я положительно не мог остановиться ни на одном человеке или факте, чтобы тотчас же они не связывались с целой вереницей чувств и мыслей, сбиваясь в конце концов в кашу. Яркий образ флорентийца один доминировал над всем. Как-то отступила, точно в тень отошла фигура брата. Я подумал, что он теперь переживает медовый месяц. Но что, собственно, подразумевают люди, когда так восхищаются им? Думалось мне, какое-то новое, неведомое мне раньше чувство стыда вдруг ворвалось в мои мысли. Потом, ни с чем не связанно, я стал думать о Лизе и капитане, о Жанне и князе. И в их отношениях почудилась мне греховность. Они не были, казалось мне, столь чистыми, чтобы их единила только красота. «Где ты, Левушка?» Услышал я особенно радостный голос И. Я вышел ему навстречу и увидел в его руках письмо, сейчас же узнав крупный и властный почерк. То было письмо, лежавшее на столе подле роз. «Я получил известие, что Ананда будет здесь послезавтра вечером. Какая радость!» — обняв меня за плечи, произнес И. «Но ты как будто все еще не оправился. Или ты не рад Ананде?» «Уже по одному тому я рад Ананте, что счастьем встречи с вами Лолеон обязан ему, если бы он не спас вас. Что бы я теперь делал? В каком трюме жизни кто искал бы меня?» — ответил я, в первый раз до конца осознав, как много, бесконечно много сделал для меня И. И ласково улыбнулся снова, искорки юмора засветились в его глазах, и он спросил: «А разве в том, что сказал тебе сейчас Ананда, что нет связи иных, чем причины и следствия нашей собственной жизни и деятельности, ты не видишь смысла и нашей связи? Быть может, я, как и все, только отдаю тебе свой прежний долг?» Я потер себе лоб. «Постойте, мой дорогой, ведь не хотите же вы сказать, что в моей галлюцинации была хоть капля действительности? Как мог говорить со мной Ананда, находясь от меня за тысячи верст?» «Точно так же, как разговаривал с тобою флорентиец, будучи очень далеко. Ты волнуешься, чуть не плачешь и ищешь сверхъестественное тому объяснение. А я уже говорил себе, что жизнь твоя принесет тебе не боль безумия, а огромное счастье знания, если ты захочешь трудиться и воспитать в себе полное самообладание. Ты забыл мои слова». Или слушал меня невнимательно, я ведь объяснял тебе, что в каждом имеются творческие силы сверхсознания. В одних людях они дремлют, в других пробуждаются и оживают в каждом по-разному, в зависимости от его чистоты и культуры, от юродивого до мудреца.